Глава 15. Юскевич Красковский. Политика есть дело грязное. Ей надо людей практических, не брезгающих кровью, торговлей трупами и скупкой нечистот. Но избиратели доселе верят в возможность из 300 негодяев построить честное правительство в стране. М. Волошин. Не следует устраивать волокит с судебными разбирательствами. Это революция. Доказательства тут вторичны. Мы должны действовать по убеждению. Они все – банда преступников и убийц. Че Гевара. 15 апреля вышло не менее хлопотным, чем предыдущий день. И Керенский с самого утра заново окунулся в сумбурную лихорадку действий и противодействий. Первым позвонил Климович и сообщил, что нашел человека на должность начальника железнодорожной милиции. «И кого вы мне предлагаете?» «Полковник Николай Карлович Раш?» «Раша? В смысле Раша? Наша Раша?» «Нет, вы не поняли». «А, это я не понял. Так это у него фамилия такая необычная. Немецкая? А он русский? Немец? Русский немец? В смысле остзейский немец?» «Ладно, я понял. Был начальником военной контрразведки в 1916 году? Хорошо. Немец? Начальник контрразведки? Да бог с ним. Главное, что не еврей. Беру. Я сказал, заверните. Беру. Согласен. Что нужно для этого сделать?» «Понял. Сделаю запрос. Хорошо. А что с казаком этим? Как его? Шкуро? Угу. Ясаул. Угу. В Карпатах. Сколько с ним нужно казаков? 200 хватит? Лучше полк? Нет, здесь и так 3 полка. Ясно, хорошо. Сомов!» Керенский, положив трубку на телефонный аппарат, громко прокричал в закрытую дверь. «Александр Федорович!» — нарисовался перед кабинетом Сомов. «Скачи в канцелярию и скажи, чтобы сделали запрос в военное министерство для откомандирования командира Одесского полка Николая Карловича Раша в мое распоряжение для отработки расследования с пометкой «срочно», только без сопровождения и со всеми документами, чтобы его там не арестовали, перепугавшись, а то я уже ничему не удивлюсь. И еще отправь запрос в военное министерство с требованием откомандировать в мое распоряжение Ясаула Андрея Шкуро и вместе с ним 200 казаков-пластунов. Будет сделано!» — бодро рявкнул Сомов и сразу же исчез. «Так-с, неплохо. Будем брать контроль над железнодорожниками. А еще и в Министерство путей сообщения охрану введем свою. Мало ли что, да как. Саботаж легко организовать», — размышлял Керенский. 100% это кадеты и организовали продуктовый голод в Петрограде. Да много еще чего. Надо до армии добраться, но Гучкова не свалить. Они тут все повязаны, да и я с ними, но по-другому. «Так-с, что там еще большевики захватили? Почту, телеграф, вокзалы, Госбанк? Справится ли с этим Юскевич? Может и не справится. Да, надо еще банковскую охрану придумать и подчинить ее опять же себе любимому, чтобы золото народное не расхищали. Да пулеметов, пулеметов им побольше. Угу, железнодорожная милиция, военная милиция, совет общественного порядка, бюро особых поручений, банковская охрана, УГРО». Керенский задумался. Ничего больше не забыл. И для собственного контроля стал загибать пальцы на руке, тихо бубня названия всех созданных и создаваемых им структур. Хорошо бы еще создать карательные отряды. Юскевич со своей революционной Красной гвардией — это так, скорее для запутанности, чем для нужного эффекта. Его бандиты и боевики не потянут. Если он раньше ничего путного создать не сумел, то сейчас и подавно прогорит. Не тот человек. Нужен более решительный человек. И на кураже, чтобы всех сразу к ногтю. Климович не подойдет. Брюн тоже. Кирпичникова просить, только насторожить. Пусть лучше с преступниками борется. Есть еще возможность использовать наркоманов, анархистов и прочую шваль. «Но как с ними сноситься? Я же вам не дядька с улицы, а министр. Все узнают, все увидят. Да еще Савенков крутится везде и нос свой сует. Страшно!» И Керенский зябко повел плечами. Он вспомнил всегда радостно улыбающегося Савенкова, который словно жил смертью, играя в неведомую Керенскому страшную игру. В его руках почти всегда был револьвер, который он держал с легкой небрежностью, как руку давно известной и любимой женщины. Раз, и в твоем теле лишняя дырка. Раз, и ты уже не министр, а труп. Нехорошо-с. Николай Максимович Юскевич Красковский в это время инструктировал недавно нанятых боевиков. Естественно, они недоумевали, зачем все это и почему. Но оплата была шикарной, а пострелять в стену, да создать переполох у вокзала, так почему бы и нет? Сплошные развлечения, а не жизнь. Всегда бы так. Сплошной синематограф. Инструктаж быстро закончился. Половина оговоренной суммы выдана налетчикам на руки. Пора было расходиться. Нанятые боевики почти все вышли, когда Юскевич крикнул им вслед. «Шнырь! Керчь!» Двое из 11 остановились. «Останьтесь! Разговор есть!» Переглянувшись между собой, оба бандита задержались. Остальные же вышли. Все трое находились в подвале одного из зданий на Литейном проспекте. Здесь было что-то вроде явочной квартиры или пункта найма и сбора боевиков, или, проще говоря, уголовников. Эти двое как раз были самыми отмороженными из всей братии. По их виду нетрудно было догадаться, что они представляют собой на самом деле. Остальные тоже были не лучше, но в целом имели хоть какие-то моральные принципы. У этих же их не было совершенно. «Что скажешь, начальник?» – начал Шнырь. А Керчь стал внимательно прислушиваться в ожидании явно непростого предложения. «Что тут скажешь? Будьте там осторожнее», — со смешком сказал им Юскевич, прищурив холодные голубые глаза. «Что-то не верится в твои пожелания», — насторожился Шнырь. «Не бывает добрых нанимателей, бывают хитрые, либо глупые. Ты, Белый, явно нам не то хотел сказать. Говори, что нужно, а то мы уже напрягаемся. Вот вам замолчание». И два мелких золотых круглых пятирублевика блеснули на столе. Две руки почти мгновенно перехватили сверкнувшие монетки и утащили их. «Кого на тот свет отправить надо, говори!» — изрек Керчь. «Того, кто сбежит или ранен будет и не сможет убежать. Мне надо меньше свидетелей, меньше кипишу. Работать следует аккуратно, чтобы не замели. Ясно?» «Да кто там заметет?» — улыбнулся Шнырь. «Студенти-кенти из милиции. Там люди посерьезнее будут назначены. И как бы не из вашего роду племени. Могут и узнать, коли поймают. Тогда и допросят по-свойски, и дознаются обо всех остальных. Те пятеро уже ученые, они не проговорятся. Да и не из вашего коленкора они. А вот ваши подельники могут и проговориться. Боль не все выдерживают. А пока до милиции их дотянут, все и расскажут. Потому только и остается, что добить. Вы вперед не лезьте, мало ли что. И вас могут зацепить. Страхуйте их сзади. Главное, чтобы никто в случае форс-мажора в руки не попал живым. Ясно? Так это завсегда ясно. Жалко подельников, но и нас жалеть никто не стал бы. А потому сколько платишь за результат? Червонец еще золотой сверху. Давай два. «За два я и сам вас завалю!» Юскевич ткнул браунингом, который мгновенно вытянул из пиджака. Ствол пистолета немым укором уставился в лицо Шныря. «Да все, согласны мы, заметано! Пошли мы, Керчь! Пошли, дело ясное! Но червонец лишним не будет!» И они оба поднялись из подвала. Выйдя на улицу и щурясь от яркого света после подвального сумрака, быстро пошли по улице, догоняя остальных. Первым заговорил Керчь, что было для него не характерно. «Деньги нужны, золото в самый раз. Ха, так мы же их уже получили за задание». «Мало, нужно еще. Подруга моя, Манька, больно любит монетки. Не могу отказать ей». «Так и что? Найди другую шлюху. Ты богач сейчас. Любая с тобой рада будет». «Нет, другие не нужны. Манька меня во всем устраивает. Легко мне с ней. Все понимает и в постели хороша. Надо уважить. Так и заработаешь ты еще червонец, коли кого-то пуля ненароком ткнет. А ежели не ткнет, ну тогда другой случай подвернется. Белый, чую, не последнее дело организовывает. Мне сейчас деньги нужны, Шнырь. Если сам не сможешь, скажешь мне, я прибегу. Даже у милиции завалю несчастливца. Мне не впервой. Заметано, Керчь, а то мне стрёмно добивать. И они ускорили шаг, догоняя подельников. Юскевич, оставшись один, задумчиво перебирал в руках пистолетные патроны, чувствуя пальцами суровую холодность бездушного металла. Он размышлял, как поступать дальше. Перспективы сотрудничества с Керенским были весьма туманны. Особенно непонятной была отведенная роль. Ему хотелось обратиться к Пуришкевичу, которого хорошо знал. Вот только тот сейчас был фактически неудел и не мог никак помочь. Пока Юскевич сидел в тюрьме, никто не озаботился его спасением и даже не предпринял к этому никаких действий. Сейчас же он был востребован, причем для весьма специфического занятия. Да только и выбора у него не было. Или согласиться, или продолжать сидеть в тюрьме. С досады он грохнул кулаком по столу и несколько раз раскрутил барабан револьвера, отчего тот обиженно заклацал всеми своими подвижными частями. Положив револьвер рядом с Браунингом, он опять задумался, рассматривая отсветы на вороненных частях корпусов оружия. Ничего не надумав, он пока решил действовать так, как они и договаривались лично с Керенским. А там уже посмотреть, кто будет брать верх и почему. А к Пуришкевичу можно завсегда подойти и рассказать о бригаде Керенского. И название же этот Керенский придумал – «Революционная Красная Гвардия». Верх цинизма, учитывая те цели и задачи, которые, как он уловил, им предстоит выполнять. А, впрочем, почему бы и нет? Деньги есть, прикрытие есть. Чего еще желать? Он встряхнулся. Патроны из ладони перекочевали обратно в магазин пистолета. Передернув затвор, Юскевич сунул Браунинг и револьвер за пояс и вышел из подвала. Ему еще предстояло многое сделать. Очень многое. Выйдя из подвала, он оглянулся, выискивая взглядом, не следит ли кто за ним. Не обнаружив ничего подозрительного, двинулся дальше по своим делам. Юскевич Красковский не привык к слежке, так как не являлся профессиональным революционером, а потому не увидел, как за ним совершенно незаметно скользнул филер, сопровождая его в дороге. Генерал-майор жандармерии, а сейчас всего лишь заместитель начальника бюро особых поручений, Евгений Константинович Климович, лихорадочно искал людей себе в службу, набирая их отовсюду. Кто-то шел с охотой, кто-то с опаской. Многие вообще первое время отказывались, но постепенно он набирал в штат людей, и их становилось все больше и больше. То же самое происходило и с Советом общественной безопасности, которым руководил подконтрольный генералу Брюну человек, недоучившийся студент весьма сомнительной репутации, по имени Петр Амульский. Жил он в основном случайными заработками, да авантюрными предприятиями. Был одно время и анархистом, но потом, что называется, бросил. Бюро особых поручений, в свою очередь, имело во главе прапорщика военного времени, а до этого сельского учителя Ефима Смородинова. Смородинов выполнял все поручения Климовича и никуда не лез. Все условия отвлечения внимания посторонних были соблюдены. Да и бюро только начало образовываться, и о нем еще практически никто не знал. Но это все пока. Контр-адмирал Рыков каждый день проводил строевые смотры с теми, кого вновь набирали на службу. К нему отовсюду стекались увечные, калеки и просто офицеры, находящиеся в отставке, а также солдаты и матросы. Приходили и уволившиеся с флота кондукторы и сверхсрочники из числа тех, кого уволило временное правительство, или сбежавшие от массовых расстрелов. Он брал всех. Единственным условием было полное подчинение и преданность ему как командиру, а через него и министру внутренних дел Керенскому. О Керенском слышали уже все и относились к нему по-разному. Кто противился, того не брали, а также не принимали чересчур склонных к революционным настроениям. Но таких почти не было. Увечье очень сильно вправляет мозги любому, даже если их до этого там не было. Когда у тебя нет руки или ноги, уже не так тянет участвовать в митингах и выступлениях. Все больше и больше людей становились в строй. но пока их как реальную силу не воспринимали, что дико злило инвалидов. Рыков стал постепенно выпускать патрули военной милиции, но их было еще мало, и 3 человека могли задержать только одиночных солдат и матросов, и то на короткое время, потому как это было весьма опасно. Но он не отчаивался. Через пару дней уже выставлялись патрули по 5 человек, а дальше планировалось их увеличение и до 10. Дело было правое, и вскоре вокруг инвалидного дома не рисковали появляться ни солдаты, ни матросы. И все из-за одного случая. 3 бывших матроса Балтийского флота, успевших сдружиться за этот небольшой срок, патрулировали улицу, прилегавшую к дому инвалидов. Поначалу на них удивленно смотрели, а потом равнодушно отворачивались. Мало ли кто идет с оружием. Повернув за угол, патрульные заметили, как навстречу внезапно вывернула 5 молодых распоясанных матросов, на ленточках без козырок которых красовалась надпись «Африка». Так называлось учебное судно с мрачной репутацией, имеющее одну из самых жестоких команд в Кронштадте. «Эва, смотри, инвалиды! Ха-ха!» И один из молодых матросов стал хохотать во все горло. Расхлестанные, с лицами набеленными по последней моде, в обрезанных бушлатах, внизу которых болтались револьверы на цепочках, они производили довольно неприятное впечатление. От них шарахались горожане и особенно горожанки, резонно опасаясь за свою жизнь, честь и достаток. Зато сами матросы чувствовали себя неприкасаемыми, оттого и желали поглумиться. «Попрошу вас остановиться!» — обратился к ним старший патруля, седой кондуктор, хромающий на правую ногу. «Еще чего! Кто ты такой, чтобы останавливать революционных матросов?» «Я старший патруля военной милиции», — ответил тот строго, без тени злости. «Какая еще военная милиция? Не знаю такую. Идите мимо, пока мы вас не постреляли». Но за внешней бравадой было заметно, что матросы озадачены и не знают, как поступить. Ведь патруль был вооружен, а на решительных и злых лицах патрульных отчетливо читалось негодование. «Стоять, щенки!» — внезапно заорал старший патруля. Его крик подстегнул к действию одного из матросов Африки, который, вскинув револьвер, несколько раз нажал на курок, целясь прямо в грудь старому моряку. Грянуло несколько выстрелов, и старый кондуктор упал, обливаясь кровью. «Ах вы ж твари!» — закричали патрульные, оставшиеся в живых, и, сорвав короткие карабины, не раздумывая, стали производить выстрелы в ответ. Засвистели пули, поплыл пороховой дым. Молодые матросы стали оказывать сопротивление, но недолго. Через пару минут убийца и 2 его товарища были ранены, а остальные убежали. Через несколько минут вся военная милиция по тревоге поднялась с базы и ринулась на поиск напавших матросов, попутно задерживая всех, бесцельно шатающихся по Каменноостровскому району. Патрульные действовали решительно, и если им оказывалось сопротивление или предпринимались хотя бы такие попытки, то в ответ сразу раздавались выстрелы и отборный мат. Всего за время рейда было задержано человек 15. Членов команды Африки среди них не оказалось. Продержав на гауптвахте всех задержанных в течение суток, их отпустили, предварительно сообщив, что команде Африки наступил звездец и что это им надо передать. Может, дело бы и закончилось по-другому, но вот во дворе инвалидного дома присутствовали и орудия, а в составе каждого патруля находилось и по ручному пулемету, чего никак не ожидали ни матросы-анархисты, ни другие нарушители. Об этом происшествии слухи стали постепенно расползаться по всему Петрограду, достигнув и Кронштадта. Но так как никакой реакции от Временного правительства не последовало, а Петросовет просто проигнорировал данный факт, то дело потихоньку и затихло, а матросы Кронштадта больше старались не связываться с военными патрулями, так же, как и солдаты революционных полков. А ряды военной милиции продолжали пополняться новобранцами из числа госпитальных выздоравливающих и инвалидов, приехавших из ближайших городов. Штат увеличивался, люди начали чувствовать уверенность в своих силах, а солдаты и матросы уже не рисковали бродить по окрестностям в одиночку. Но этих мер все равно было явно недостаточно, а сил еще очень мало. Главная борьба ожидалась впереди.